Глава 38. Ступая по лежащим повсюду телам, уворачиваясь от звенящих вокруг мечей и летящих стрел, Скеллария во весь опор неслась вперед, туда, где на земле лежало тело единственного мужчины, что смог забраться ей под кожу и в самое сердце. Показал, что такое любовь, и всадил в спину нож, когда заявил, что собирается направиться в логово Черного Короля, чтобы спасти свою бывшую возлюбленную. Брать с собой Скиллу Король категорически отказался, заявив, что это может быть опасно для нее, и он лучше расстанется со своей жизнью, чем рискнет ее. Она же считала его слова отговорками, лелеяла обиду и упивалась слезами. А теперь он лежал у самых городских ворот, а жив или нет, она не знала, и эта неопределенность разрывала внутренности на части. Слез больше не осталось, и если бы сейчас по щекам потекли кровавые дорожки, эльфийку бы это не удивило. Что-то острое резануло по предплечью, но до цели оставались считанные метры, и отвлекаться девушка не стала. Достигла того места, что видела со скалы, рухнула на колени и начала разгребать завал из тел мертвых темных эльфов. Сверкнула знакомая рубашка. «Карель, потерпи, я сейчас!» Не замечая ржания горцующих поблизости лошадей и лязг металла, она продолжила пробираться к лежащему под завалом тел эльфу, а как добралась... Ахнула, увидев избитое до неузнаваемости лицо. Прижала его к себе и начала, словно умалишённая, укачивать в объятиях. «Любимый мой, что же они с тобой сделали? Пожалуйста, не умирай. Я только нашла тебя. Я не хочу. Не могу». Еле слышный стон, слетевший с губ эльфа, влил в девушку жизнь. «Скеллария!» Карель по слогам произнес ее имя, делая большие паузы. «Прости меня, милая, это я во всем виноват. Только я. Беги, спасайся. Оставь меня умирать. Большего я не заслуживаю. Всех вас подвел». «Глупый, доверчивый идиот». «Да, идиот! Но ты мой идиот, и я тебя не брошу!» Громкий крик со стороны союзников привлек внимание Скиллы. Оглядевшись, она поняла, что оборотники, кобальды, драконы, эльфы и местные жители оттеснили армию Гамара к городским воротам, и солдаты, чтобы избежать смерти, начали дезертировать в город. «Я тебя не заслужил». Кривоватая усмешка разбередила раны на его сухих губах, что тут же потрескались и оросились капельками крови. «Пусть так, но теперь тебе от меня не избавиться. А тварь Ариэла, или как там ее, еще поплатится, уж поверь мне». «Скеллария!» Раздался позади девушки хриплый бас Скайлора, что успел обернуться обратно в человека, не натягивал наспех стащенные с какого-то темного эльфа штаны. «Где Снежа? Она тоже сбежала из пещеры?» «Нет, они с Миланой остались». Договорить она не успела. Карель зажал рот девушки рукой и попытался приподняться. «Скай, тебе нужно срочно найти ее. Прежде чем избавиться от меня, бросив здесь умирать, Гамар со своими солдатами обсуждали скалу, где вы стояли. Говорили, что одна из девушек, скорее всего, принадлежит тебе, и до нее необходимо добраться любой ценой». Долгая речь отняла у эльфа все силы, но Скилла успела подхватить его прежде, чем Карель упал на землю. Прижавшись к каменной стене, Милана наблюдала за двумя солдатами, что, вскарабкавшись по веревкам, медленно подкрадывались к напуганным донельзя девушкам, намереваясь, судя по разговорам, доставить их черному королю. Снежина застыла рядом, прижимая к груди сумку, где все то время прятался поросенок. Выглядела она не менее потрясенной внезапным появлением темных эльфов и тихонько дрожала, то и дело бросая взгляд на поле боя и мысленно взывая к Скаю. «А давай обеих ему в замок утащим, пусть выбирает!» Раздался из-под железной маски скрипучий голос второго эльфа. Его приятель ничего не ответил, лишь кивнул и, долго не церемонясь, бросился на девушек, собираясь схватить их, закинуть на плечи и спуститься вниз тем же способом, каким они поднялись на скалу. Но что-то пошло не так. Громкий крик Снежи до такой степени напугал Пинварта, что он решил бросить свое убежище, выскочил с визгом из сумки, оттолкнувшись копытцами от груди солдата, приземлился на камень и рванул обратно в пещеру. Опешивший эльф споткнулся и упал на землю, сильно стукнувшись головой и потеряв сознание. Воспользовавшись заминкой, Милана схватила подругу за руку и рванула за ним, но второй солдат успел прыгнуть вперед и обхватить ладонью лодыжку Снежи, которая тут же полетела вниз. Ведьма резко затормозила, намереваясь вырвать подругу из лап эльфа, но та бросила на нее умоляющий взгляд. «Беги к порталу!» Тихонько выдохнула Снежа, но Милана ее услышала. «Как выберешься, скажи Скаю, где?» Договорить она не успела, так как подлетел очухавшийся первый солдат и начал помогать приятелю подняться. Понимая, что помочь она ничем не может, а если останется, станет такой же добычей, Милана, прикусив нижнюю губу, бросила на Снежину растерянный взгляд, а затем рванула вслед за Пинвартом по лабиринту пещеры к светящемуся зеркалу, что могло спрятать ее на севере. По щекам струились слезы, которые не прекращались. Сколько бы она их ни вытирала рукавом платья. Не обращая внимания на творившуюся внизу бойню, где сторонники Скайлора громили тех темных эльфов, что еще оставались на поле боя, Варлоки сел на корточки и дотронулся до кровавого развода на камне. Сердце бухало в груди, как сумасшедшее. Хотелось голыми руками разрывать врагов, добираясь до тех, кто посмел дотронуться до его ведьмы. И мысленно он пообещал себе, что так и сделает. Это может быть не их кровь. Сжав ладони в кулаки, стоящий позади Скай пытался подбодрить приятеля. Однако его голос прозвучал чересчур хрипло, обнажая его собственные чувства. «Надо проверить пещеру. Мы только потеряем время. Они, скорее всего, уже на пути в замок, где укрылся Гамар и остатки его армии. Какого хела мы бросили их здесь, Скай?» Последние слова демон буквально выкрикнул, всадив кулак в каменную стену. Если боль и помогла ему забыть о клокочущей внутри ярости, внешне это никак не проявилось. «Варлоки!» Тихий голосок, раздавшийся из пещеры, заставил мужчин удивленно переглянуться. Они собрались было рвануть внутрь, но застыли, как вкопанные, увидев выходящую из пещеры с поросенком на руках Милану. Она озиралась по сторонам, будто что-то искала, а не найдя, шмыгнула носом и громко разревелась. Варлоки подскочил к любимой, прижал к себе и поднял на руки, баюкая в объятиях. «Милая, не плачь, расскажи, что произошло!» Зашептал он ей на ухо, медленно переводя дыхание от облегчения. Ответить девушка не успела, так как словно гром среди ясного неба прозвучал голос оборотника. «Где мелкая?» Всю дорогу от пещеры до замка я провела, переброшенная через седло безжизненным кулем, с завязанными за спиной руками. Из-за кляпа во рту создавалось ощущение, что в горло напихали сухих опилок. Было больно даже дышать, не говоря уже о криках. Через городские ворота мои пленители не поехали, выбрав путь подлиннее, но безопаснее. Пробираясь незамеченными до королевского замка в обход поля боя, какими-то только им ведомыми тропами, они всячески избегали огня драконов, мечей и стрел светлых эльфов, топоров кобальдов и острых когтей оборотников. Пока я мысленно молилась про себя всем богам, умоляя их спасти меня от лап черного короля, мы подъехали к замку. Один из солдат стащил меня с лошади, взвалил на свое костлявое плечо и потащил внутрь. От сильной тряски перед глазами все плыло, и когда меня все же занесли в тронную залу, я не сразу поняла, что мы уже остановились. Солдат сбросил меня на пол, а сам встал на колено. «Ваше Величество, как вы и приказывали, мы с Гареном проверили выступ и обнаружили там эту девчонку. Подозреваем, она и есть возлюбленная оборотника». «Развяжи ее!» Сухой, замогильный голос резанул по нервам, заставив вздрогнуть от страха. Эльф тут же подскочил ко мне, намереваясь исполнить приказ своего короля. Но стоило ему рвануть кляп, как Гамар, разглядев меня получше, подался вперед, а затем сделал жест рукой, заставив солдата отойти в сторону. «Судьба, Хелова злодейка! Я искал тебя целую неделю, засылая армию во все части света, а ты вот она, с моим злейшим врагом спуталась. Мой сосуд!» Раздавшийся в тишине зала скрипучий смех я сначала спутала со звуком несмазанной двери. «Ха-ха-ха-ха! Пошли все вон! Оставьте нас наедине!» Уже через секунду хлопнула дверь за последним из оставшихся в зале эльфов. Гамар поднялся с трона и сошел вниз, медленно обходя меня кругами и разглядывая со всех сторон. «Вы проиграли!» Сплюнула я ему под ноги. «Скай со своей армией скоро будет здесь, и тогда вам не поздоровится!» Черный король невесело хмыкнул. «Я очень поздно принял во внимание опасность, что исходила от слухов об истинном короле, и признаю это. Поэтому со своим поражением смирился. Я слишком давно живу на этом свете, и мне не страшно умирать. Все это время я боялся только одного — не оставить наследника, который сможет подняться и отомстить за своего отца, продолжив его дело. Но вот ты здесь, мой сосуд». А значит, боги благословили меня на последний шаг перед смертью. Руки мне так и не развязали, поэтому, когда черный король резко рванул вперед и дернул вниз лиф моего платья, я даже прикрыться не смогла, одеревенев от ужаса. Этот мерзкий монстр выгнал своих подданных, чтобы совершить насилие, и никто из друзей не услышит мои крики и не придет на помощь. «Пожалуйста, не надо!» Взмолилась я, прекрасно понимая, что до черной души не достучаться. «Убейте меня, только не трогайте!» Схватив за шкирку, Гамар пригвоздил меня к стене, хватая за подол длинного платья и не обращая внимания на мои крики. «Отпусти ее сейчас же!» Раздавшийся внезапно надтреснутый голос показался мне знакомым. Выглянув из-за плеча насильника, я увидела стоящего недалеко от двери того самого старика, что появился в зеленой дымке и рассказал про то, что я сосуд. «Марвин, если не ошибаюсь!» «Проваливай отсюда, старик! Как стража еще впустила тебя!» «Или ты пришел за смертью?» «Нет больше стражи, Гамар. Замок окружен, и почти все твои солдаты либо сбежали, либо сражаются, пока ты издеваешься над беззащитной девушкой. Ты сам призвал ее в наш мир, сказав, что она и есть мой сосуд. Не твой. Да, она сосуд, но она принадлежит истинному королю, чей престол ты узурпировал. Заклинание триады показало мне поле боя, где ты всадил меч в Рагнара Смелого, но не слышал его последних слов, где он завещал своему младшему сыну отомстить за королевство. Тогда-то я и понял, что иномерянка предназначается не тебе, и отправил ее подальше от замка в надежде, что у нее будет достаточно времени встретить лицом к лицу свою судьбу. И у нее получилось. Неважно, что ты задумал с ней сделать, от тебя она не понесет. Ты умрешь бездетным, как того и заслуживаешь. Рванув железную маску с лица, Гамар бросил ее на пол и закричал от ярости, сотрясая кулаками в воздухе. Его испещренное рытвинами и язвами темное лицо было самым уродливым зрелищем, что мне приходилось когда-либо видеть. Волосы были серыми, словно мышиная шерсть, а вместо ушей — безобразные воронки. «Тогда я не буду ждать, когда сюда явится Кхар, и просто лишу его истинную пару — головы». С этими словами он схватился за лежащий в ножнах меч, но вытащить его не успел. Дверь отлетела в сторону, а в зале раздался оглушающий рык. В нашу сторону несся разъяренный Скай, в руках которого было по мечу. Гамар оттолкнул меня в сторону, вытащил оружие, но оборотник выбросил вперед мускулистые руки со своими мечами и словно ножницами отрезал ему голову, что отлетело на пол и прокатилось пару метров. На лице мертвого темного эльфа застыла маска ужаса. Тишину прервал все еще стоящий у стены старик, все это время наблюдавший за разворачивающимся зрелищем. «Ваш отец вами бы гордился, ваше величество!» Поклонившись, Марвин вышел в образовавшийся проход. Скай сел рядом со мной на колени и одним движением меча избавил от веревок, что сдерживали мои запястья. «С тобой все хорошо, Снежинка?» «Он не успел?» «Нет», — прошептала я и, прикрывая разорванный лиф, рванула к своему оборотнику, крепко обнимая его за шею. «Ты сделал это, Скай! Ты победил! Ты король!» Скайлор отбросил мечи и крепко обнял меня за талию, прижимая к себе, будто не в силах поверить, что мы остались живы. «Еще не король!» В тишине раздался его хриплый бас. «Все зависит от тебя, Снежинка. Либо мы вместе останемся здесь и продолжим очищать королевство от остатков армии Гамара и внутренних проблем, либо возвращаемся в твой мир и начинаем новую жизнь. Решай». Я резко оторвалась от него, перевела взгляд на любимое лицо, прикусила нижнюю губу и вложила свою ладонь в его, мозолистую и широкую.